как звеня, тихо стучат во мне. День из апреля кружит меня, утро отдав весне. Покидая эту зиму, окунись в сырую землю, в солнце теплую купель. Апрель, апрель, апрель. Один весне.